Глава 12. Время перевалило за полдень. День выдался пасмурным, но почему-то казалось, что стало теплее. Отряд шагал по дороге, пока впереди над редеющими деревьями не замаячили башни замка Монтебанов. Родовое владение графа было древним, с мощной защитной стеной. Когда-то замок окружал настоящий глубокий ров, через который были перекинуты мосты. Один по выезду с тракта, второй здесь, со стороны леса. Дюк, помня рассказ крестьян, попавших тут в плен, рассудил, что сейчас оба входа закрыты, а еще где-то на подходе можно нарваться на отряд бездушных. Лишенные собственной воли и разума солдаты будут защищать владение своего господина или госпожи с боем. И что самое противное, на этих сделанных из человеческой глины живых марионеток практически не действует магия. Мигель отправился на разведку. Он вернулся через час, хмурый и обеспокоенный. «Командир», – доложил он, – «это даже не засада, настоящий кордон. Там около 20 человек, если их можно так назвать». «Мы можем пойти», – подумав, сказал Тран, готовясь к бою, рассовывая за обшлага и пояс кинжалы разных видов. «Все равно попадем в замок, или прорвемся, или нас доставят пленными». «Второе вероятнее», – рассудил дознаватель. «Но даже если нам повезет, каким-то образом разобьем их, то сил на что-то больше у нас просто не останется». «Дюк», — Алика выглядела немного неуверенной. «Когда я была тут до войны, в замок был еще один вход. Тайный лаз, точнее. На случай осады. Мы с Софи тогда выбирались по нему в лес. Это должно быть за донжоном ближе к северу. Будет крутой уступ, а близко к нему каменный утес. Там ров совсем мелкий и есть тропа. Только... мало что могло тут измениться за эти годы. Такие лазы как раз во времена войны особенно важны», — поддержала ее Мелли. «А тут итрийцев месяца на два задержали. Может, тайный вход и сохранился. Я могу попробовать отыскать его с помощью магии. Только я даже не знаю, как отсюда пробраться ближе к тому месту», — призналась воительница. «Я просто не помню этих мест. Дороги и деревни еще могу как-то узнать, а вот тропы...» «Командир, я могу снова пойти и посмотреть», – вызвался лучник. «Найду похожее место, вернусь, а там решим». Дюк согласился сразу. Пока светло, их шансы пробраться в замок больше, да и пока отряд по эту сторону стен, лес днем тоже безопаснее. Мигель вернулся быстрее, чем с первой разведки. «Я нашел это место», – признался он. «Только даже дверью в стене не усмотреть. Алька, попробуй вспомнить хоть какие-то ориентиры». «Если они и были, давно стерлись», — заметил дознаватель. Воительница лишь кивнула, подтверждая его слова. «Тогда остается доверить проблему мне», — Мэйли почти злорадно усмехнулась. За прошедший день ей почти не довелось использовать свои способности, и это мага разочаровывало. А теперь был шанс немного размяться. Место, куда привел их Мигель, было по-настоящему красивым. Древний камень, осколок не столько далеких гор, сейчас поросший кустарником и полузакрытый мхом, казался спящим великаном. Несколько отколовшихся от него крупных камней спадали вниз с пригорка, почти до самой стены замка, как ступени огромной лестницы. Ров в этом месте был узким и почти пересох. Только где-то там внизу угадывалось тихое журчание. «Мел», — Дюк посмотрел на мага, — «работай отсюда, если можешь. Тот берег выше, да и стена выглядит гладкой и голой. Мы на ее фоне будем отлично видны». «И станем превосходными мишенями», — добавил лучник. Тран, слушая их, на всякий случай проверил крепление своего доспеха. Он не любил дальнего боя, особенно когда таковой велся против стражей. Мэйли уже вышла вперед, она держалась со знакомым вызовом и надменностью, и при этом ее почти счастливое лицо, как и всегда, не соответствовало горделивой осанке и выбранным манерам. Маг раскинула в сторону руки, прикрыла глаза, шепотом стала произносить нараспев какое-то заклинание на тайном языке своего ремесла. Пару минут она стояла неподвижно, а потом выставила руки ладонями перед собой, начала медленно водить ими, будто ощупывала далекую стену. «Да», — резко прервав заклинание, она повернулась к своим соратникам. «Есть тот уступ и камень там. Он и маскирует вход. Небольшая калитка. Только сразу за ней есть охрана. Я почти не чувствую в них тепла жизни». «Бездушные снова». Трамп презрительно сплюнул. Даже секира не понадобится. Но я оставлю их именно тебе», – пообещал Дюк, первым начав переход к тайному лазу. «Алика, ты идешь сразу за мной. Сделай что-нибудь со своей памятью. Я должен знать этот замок, насколько это возможно». «Со двора нас не будет видно», – стала рассказывать воительница. «Центральные ворота прямо по той стороне, но есть центральное здание. Жилой корпус небольшой, он отсекает западную часть двора, примыкает к флигелю, а тут наружные галереи связан со стеной. Смотровая башня тоже у центрального входа, мы пришли с юга. И там еще одна башня, возле нее казармы». «Что будет за дверью?» – коротко осведомился Дюк. «Хозяйственные постройки, потом крыло слуг, оружейное, погреб», – перечислила Алика. «Я думаю, даже в бездушных надо как-то поддерживать жизнь», – рассудил Мигель. «Да и хозяев кто-то кормить должен, там должны остаться слуги. И, похоже, они все будут тут, во внутреннем дворе». «Погреб», – снова произнесла воительница. «Через него можно пройти прямо в подземелье самого хозяйского дома. Там есть тайный проход». «Удобно», – с удовлетворением заметил Тран. «Предусмотрительно», – чуть улыбнулся дознаватель. «Для хозяев. Главное, не заблудиться в этих подвалах. Ненавижу крыс. Мэл?» «Попробую». Мак не спешила с обещаниями. «Даже отсюда чувствую след магии. Той самой, древней. Дочка графа держит весь замок, и ее сила повсюду. Это будет трудно. Возможно, именно в подвалах след будет слабее», предположила Алика, но тут же нахмурилась. «Нет, не слабее, четче. Не так рассеян, потому что София обожала эти подвалы. Там у нее было тайное место, куда она пряталась от кормилицы, где играла. Я была с ней там». «А детские тайны самые живучие», удовлетворенно согласился Дюк. «Если усилиями наших дам мы не помрем в этих подвалах, то выйдем точно туда, куда хотелось бы». Воительница и маг переглянулись. У обеих на лицах появилось упрямо вызывающее выражение. «А может, уже войдем?» – поторопил отряд Тран. Дюк только кивнул. Во дворе они оказались быстро и тихо. Дверь, пусть и не широкая, но добротная, из дубового массива, оказалась не заперта, а петли отлично смазанные. Двое солдат, застывших на страже, похожих на странных существ, результат опытов магов-алхимиков, бессловесные и почти неподвижные, были нерасторопны. Тран на самом деле даже не воспользовался любимой секирой. Один из своих кинжалов он метнул влево, другой с правой руки загнал в горло бездушному. «Если до ночи не успеем тут разобраться», — заметил Мигель, оттаскивая тела за угол какого-то сарая, «против нас будет на два нежити больше». «Куда?» Не обратив на его комментарии внимания, коротко спросил Дюк у Алики. Воительница цепко осмотрела край двора, строение и указала на нужный вход. Небольшую пристройку, длинную, каменную, соединенную с двухэтажным корпусом слуг. «Коридор там», – на ходу пояснила она. «Вверх идти на кухню, а вниз в погреб. Там тесно и все время темно». Дюк чуть нахмурился. «Опасное место. Встретить там любого из слуг, крик, и им обеспечен не теплый, но многолюдный прием». Мигель быстро скользнул вперед, в полумрак коридора. Не успели остальные члены отряда последовать за ним, как лучник вылетел обратно, успев по пути ухватить Мэйли за руку и утянуть вправо. Воины шарахнулись от входа в противоположную сторону, прижались к стене. На улицу вышел мальчишка лет 10. Он выглядел хрупким, грязным и каким-то робким, испуганным. Дюк протянул руку, ухватил парнишку за шиворот рубахи и рванул к себе. Ребенок готов был закричать, дознаватель успел зажать ему рукой рот. Еще минуту они ждали, но вслед за мальчиком никто не выходил. Тран в этот раз шагнул ко входу первым. Дюк жестом подозвал Мэл. Одно легкое прикосновение мага к колбу ребенка, и парнишка уснул. Дознаватель устроил его на земле у самой стены, сожалея, что здесь нечем даже накрыть парня от холода. Коридор они миновали быстро, спустились по ступенькам. Вход в погреб тоже был открыт, и снова повезло. Еще одна дверь, не издавшая скрипа. Погреб встретил теплом, запахом солода и пряностей, а еще тишиной. «Ух!» – с восторгом отозвался воин. «Тот бы разгуляться. Вообще у графа хозяйство справное, даже сейчас». «Согласен», – Мигель покосился на подвешенные под потолком куски вяленого мяса, мимо которых они проходили. «Я бы тут пожил с недельку при других обстоятельствах». «Прямо вот тут», — согласился с ним Тран. «Да тут боги не придется», — буркнул Дюк. «Что там еще дальше в этих подземельях?» «Дальше хранилище». Алика уверенно шагала вперед. «После будет узкий прямой коридор. Это проход под двором к хозяйскому дому, а там...» Она чуть усмехнулась. «Там парочка камер тюремных. Еще какие-то каморки, и только дальше, чуть выше, будут более-менее уютные места», — закончила воительница. «Камеры?» Лучник болезненно поморщился. «Не нравится мне это. Не будем там задерживаться». «Точно нет». Удивительно серьезно поддержал его маг. «Алика была права. Тут я хорошо чувствую источник магии. Там наверху во дворе был след, как остаток от заклинаний. А здесь другое. Я могу найти самого мага». «Только бы он не заметил тебя раньше», — забеспокоился Дюк. Они уверенно продвигались вперед. Погреб закончился быстро, как и хранилище, забитое снедью и мехами. Здесь до отправки в столицу хранились положенные части даров этих земель. Дознаватель уже начал немного расслабляться. Под самым потолком виднелись крохотные оконца, через которые в подземелье попадал свет и свежий воздух. Оттого тут было не так темно и затхло. А еще в подвалах было сухо и чисто, а значит, был шанс все-таки не встретить крыс. Их Дюк на самом деле ненавидел всей душой. Наконец они достигли очередной двери, ведущей в обещанный Аликой проход под двором. Вот эту преграду на пути украшал мощный засов. Да и на вид дверь была тяжелее и массивнее. А за порогом их встретила полная темнота. «Сейчас», — пообещала кратко Мел, и тут же создала шарик магического света. Камень стен был неровным, старой кладки, где огромные булыжники соединялись с цепляющим составом и землей. Их никто не шлифовал и не подгонял друг к другу. Потолок был низким. Трамп посматривал на него с тревогой, боясь стукнуться макушкой. Воин инстинктивно вжимал голову в плечи. Хорошо было только одно. Коридор оказался довольно широким. Стражи шли по нему свободно, не гуськом. Мигель привычно держался ближе к магу. Воин шел в середине. А Дюк и Алика за ним, они держались на расстоянии друг от друга, чтобы, если что, не мешать друг другу в бою. Каблуки Мел гулко стучали по полу, даже в кои-то веки можно было услышать легкий шорох шагов лучника. А еще иные звуки. Впереди. Виски Дюка сжал от боли. «Не может быть!» Морщась, сказал он. «Здесь?» «Я тоже их чувствую», — подтвердила маг. «Их около двух десятков». «Не один кордон, так другой». Мигель остановился и уже натягивал лук. «Мел, помоги с огоньком». Его стрела преодолела более 20 шагов и врезалась в тело первой нежити. Магическое пламя осветило еще несколько фигур. Все таких же похожих на марионеток, сумбурно двигающихся навстречу отряду. «Побереги силы», — распорядился дознаватель в сторону мага. «Только одолжи кому-нибудь свой кинжал». Мэлли тут же выхватила оружие из прически, передала Алике. Воины шагнули вперед. «Их становится все больше», — предупредил Дюк. «Похоже, они идут из подземелья замка. Здесь, в темноте, они могут бодрствовать вечно, и учуяли наш запах». «Мы прошли больше половины коридора», — отозвалась воительница. «Надо прорваться вперед. Там больше пространства, легче сражаться». Мигель посылал вперед стрелы, все равно пользуясь помощью мага. Такие растраты энергии были для девушки минимальны. Тран, набрав скорость, врезался в толпу нежити, орудуя секирой. Алика следовала за ним, методично работая двумя кинжалами. В одной руке держала свой, обычный боевой, просто отгоняя живых мертвецов. В другой — кинжал мага, которым убивала. Дознаватель шпагой упокаивал тех, кто еще двигался после ударов воительницы. Так они пробились до конца коридора. Двери с этой стороны не было. Стражи оказались в небольшой темной зале. Потолок тут был чуть выше. Каменная кладка аккуратнее и ровнее. Из помещения вели два новых коридора, начинающихся с арочных проходов. Из левого валили нежити. «Их еще штук 15», — — оценила Мэйли. «Могу сразу убрать половину. Один удар». «Назад!» — скомандовал Дюк остальным. Как только стражи шагнули ближе к командиру, маг послал вперед уже знакомое заклинание плети. Огненная волна уничтожила группу мертвецов. Еще троих одним широким косящим ударом снес Тран. Алика добила двух нежитей, бестолково шагающих прямо по телам упокоенных тварей. Дюк методично добивал павших. Поток неприятностей иссяк. «Я не помню это место». Отдышавшись и вернув кинжал магу, призналась воительница. «Не помню, по какому коридору идти дальше». «Сдается мне именно потому, откуда пришли они», — рассудил Мигель. «Нет». Мэл чуть ширилась, осматривая залу с помощью магического зрения. «Не так. В той стороне тупик. Похоже, там устроили что-то вроде могильника. А след ведет в другую сторону. Но там люди. Живые». «Люди?» Тран удивился. «Чего им делать в подземелье?» «Ты что-то говорила про тюрьму?» Напомнил Алике Дюк. «Скорее всего», поняв его мысль, согласилась воительница. «Там в камерах могли закрывать крестьян, как тех, кого мы встретили у Брода. А тех из них, кто умирает, отправляют в могильник, где мертвецы быстро встают». Недобро закончил дознаватель. «Ты прав». Маг все изучала то, что ждало ее впереди. «Я чувствую, что люди ослаблены, они голодали, многие без сил. Там всего не более десятка осталось». «Но нам было бы нежелательно, чтобы они нас заметили», — решил Дюк. «Это все равно лишний шум. Погубят и себя, и нас. Мы займемся ими позже, если есть способ их обойти». «Другой дороги нет», — с сожалением возразила Алика. «Зато есть простое сонное заклинание», — напомнила им Мэйли, чуть напряженно улыбнувшись. «Это небольшая растрата, но так спокойнее». Командир отряда хорошо знал эту девчонку. Небольшая растрата тут, потом там, а после бой. Она опять вымотает себя полностью. Только бы не свалилась в самый неподходящий момент, но выбора у них нет. Он кивнул, разрешая магу действовать. Они миновали тюрьму быстро. Практически пробежали мимо камер, темных ниш с глухими решетками. Никто не вглядывался внутрь, никому не хотелось видеть тех, кто попал в этот плен. А еще надо было спешить. Стражи поднялись по лестнице, выбрались на уровень выше. Благодаря чарам Мэл, тюремная охрана, кстати, тоже живые и более здоровые солдаты, мирно спали в небольшой каморке у самого выхода из подземелий. Теперь отряд оказался в новом коридоре. Сухом, чистом, освещенном. Через каждые шагов 10 горели факелы, вставленные в скобы на стенах. Но тут по-прежнему никого не было. «Сейчас будет поворот», — предупредила Алика. «И сразу зала. Из нее ведут двери в несколько комнат. Тут раньше кто-то жил, старые слуги, кого оставили на покое до смерти. Справа начнется лестница, подъем на первый этаж. Но самая дальняя комната, в ней раньше любила играть Софи». Макс снова активировала свое поисковое заклинание. Девушка стояла, чуть склонив голову на бок с прикрытыми глазами. Будто прислушивалась к чему-то. «Она там», — подтвердила Мэйли. «И там действует защита, круг. Ведьма поддерживает его своей силой». «Она прямо сейчас что-то там делает?» «С опаской», — поинтересовался воин. «Какое-то заклинание творит?» «Нет». Маг нахмурилась. «Странно, но нет. Она просто постоянно держит защиту, и вряд ли я смогу ее преодолеть». «Почему?» Дюк не собирался снова перекладывать всю работу на Мэл. Нет, убийством ведьмы они займутся сами. Но знать, какие там еще будут сюрпризы, хотелось бы. Ее магия другая. Постаралась как-то объяснить девушка. Меня учили в школе магов. Это заклятие, кристаллы, боевая магия. Но даже клириков учат иначе. Здесь чистая древняя магия природы. Она работает иначе. Она... ну, как бы более естественное, а значит сильное. Дознаватель нахмурился. Никто из его людей не знал, что он тоже провел несколько месяцев в школе магов. Нет, у него никогда не могло быть таких способностей, как у Мэл. Он мог использовать готовые формулы, но он никогда бы не создал их сам. Сил не хватило бы. И знаний. Но все же, основы законов магии ему успели вложить в голову. «Мэйли». Обратился он к магу. Твои заклятия ей тоже вреда не нанесут. Не знаю. Чуть обиженно призналась девушка. Хотя простые боевые могут. Они слишком топорны. Чистая энергия. Это близко к тому, чем пользуется она. То есть, в чем-то принципы ее магии и твоей одинаковый? Продолжал Дюк расспросы. У магии вообще принципы одинаковые. С некоторым удивлением пояснила маг. Она никогда не слышала, чтобы ее командир задавал такие вопросы. И так, будто он знает, о чем говорит. Разница в способах, заемной силе и инструментах. Это обнадеживает. Чуть усмехнулся дознаватель. У нас есть кое-что на этот случай. Он полез в свой поясной кошель, достал кристаллы, выданные ему на магическом складе. Каждый был в отдельном мешочке. Ого! С восторгом отреагировала Мэйли, чувствуя силы заклятий. Это сильно. Надеюсь, достаточно сильно. Дознаватель так уверен в результате не был. Но, по крайней мере, сможем прорваться. Дюк выбрал нужный кристалл. Камушек отливал синевой, голубой, таинственный. У кристалла было 8 граней. Магия, казалось, пронизывала руку острым холодом. «Пошли уже», — решил командир отряда. И снова дверь. Снова мощная, из древесного массива. И снова не заперта. На пороге валялись миски с остатками еды и кубки. Слуги боялись хозяйку и оставили ей пищу прямо тут. Или они не могли прорваться через силу защитного поля. Комната была просторной и почти пустой. Только кровать у задней стены. Незастеленная, выглядевшая смятой и грязной. На голом полу был вычерчен круг, а в нем несколько фигур. Стояли свечи, лежали символы стихий. Был и небольшой алтарь. Дознавателю особенно не понравилась большая чаша, наполненная чем-то мутным и темным, слишком напоминающим кровь. Такие же пятна были и на полу. В середине круга сидела девушка. Она выглядела слишком тощей и измученной. Одежда на ней была добротной, но грязной, мятой, как и постель за ее спиной. Волосы спутаны. Софи выглядела болезненно бледной. На ее тонком худом лице выделялись только глаза, большие, темные. И их выражение дознавателю совершенно не понравилось. «Тайная стража Карса». Дюк произнес это твердо, со значением. По закону страны его полномочия вынуждали людей подчиняться слугам герцога. Но Софи это явно не волновало. «Уходите прочь!» – бросила она. «Если еще хотите жить». «Она нам угрожает?» Казалось, странно это удивило. Воин попытался шагнуть ближе, но невидимая стена защиты, установленная ведьмой, не пустила его. «Софи!» Алика попыталась начать переговоры иначе. Она звала подругу детства, спокойно и легко. «Это я. Ты же меня помнишь. Сними защиту, давай поговорим». «Уходи, Алика!» Девушка нервно махнула рукой. Она выглядела не испуганной, а даже скорее разозленной. «Мне не о чем с тобой разговаривать. С вами всеми. Это мое дело». «Уже нет», – злорадно пропела Мэйли. «Это дело герцога Ринара, который далеко и не желает знать, что происходит», – усмехнулась Софи. «Уходите». Она взмахнула рукой. Никто не сомневался, что в сторону отряда полетело заклятие. Маг стражей блокировала атаку. Софи вскочила на ноги. Теперь она выглядела откровенно разъяренной и безумной. Одна ее рука оставалась свободной, а в другой дознаватель заметил предмет – скромная деревянная флейта. Девушка перехватила инструмент двумя руками, поднесла к губам, явно собираясь играть. Дюк раздавил в пальцах заготовленный кристалл. Это заклятие, спящее в камне, один из подарочков со складом магов, высвобождало антимагию. То есть блокировал любое волшебное воздействие. Обычно, когда он разбивал кристалл, дознавателю казалось, что он слышит легкий хлопок. Так он представлял себе начало действия заклятия, но здесь он не услышал ничего. Только где-то в душе на миг ёкнуло, будто он упал в полную пустоту. «Мэл», — сказал он своему магу, — «постой в сторонке». И Дюк кивнул остальным членам отряда. Тран второй раз попытался шагнуть вперед и даже чуть усмехнулся, когда свободно переступил ранее невидимую линию защиты. Лучник следовал за ним. Софи заорала от ярости. Она попыталась наиграть какую-то мелодию, но флейта не издала ни звука. Мигель уже был рядом, пытался вырвать инструмент из ее рук. «Вы не понимаете!» — кричала девушка. «Вы ничего не способны сделать! Я убью вас, каждого! Медленно!» Тран наклонился и поднял с алтаря книгу. Дознаватель даже не знал, а умеет ли его воин читать. Достаточно того, что парень хорошо соображает, лишает противника преимущества, пока Мигель еще ведет бой за флейту. Однако, когда Софи увидела, что воин держит в руках, она метнулась к нему. Забыв о своем инструменте, оттолкнув Мигеля, она буквально прыгнула к Трану. Вот только воин давно привык к стремительным атакам. Даже не отрывая взгляда от страниц, он лишь выставил левую руку вперед, и девушка, можно сказать, сама налетела на его руку. Даже не на кулак, а на один из металлических наручей. Алика тоже была уже рядом с ними, она попыталась поймать молодую графиню. Но Софи не отскочила назад, а стала завариваться, оседать в бок. Она падала на свой же алтарь, возможно, потеряв сознание от удара. Получилось громко. С небольшого камня посыпались мелкие предметы, с лязгом слетела чаша, выплескивая на пол свое жуткое содержимое. Софи лежала тут же, и жидкость затекала под ее тело. Пару мгновений стражи, замерев, смотрели на девушку. «Что с ней?» – нахмурился Дюк. «Я не мог ее убить. Тран, казалось, даже немного испугался. Я ведь и не ударил-то ее даже». Алика осматривала девушку. «Она мертва?» – нехотя констатировала она. «Что странно, ударился камень, но рана неглубокая. Но почему?» «Командир!» Мигель выглядел встревоженным, но в то же время растерянным. «Это странно. Слишком просто как-то». «Просто что?» У дознавателя появилось нехорошее предчувствие, что все идет совсем не так, как должно. «Но...» Лучник пожал плечами. «Тогда, во время войны, в Дельте, госпожа Алика, ты же помнишь того мага. Чуть весь отряд не положили, пока его добивали. А тут...» «Давайте я посмотрю». Мэйли подобралась ближе к трупу Софи, запустила пальцы в волосы погибшей девушки и стала ощупывать голову. «Дюк, твое великое заклятие надолго?» «Можешь аккуратно попробовать». Он тоже решил кое-что проверить. «Тран, отдай сюда книгу». «Ты любишь читать?» «Вообще не умею». Воин быстро протянул командиру гримуары, даже с каким-то облегчением. Там просто картинки. Дознаватель осторожно забрал фолиант из его рук. Старая кормилица говорила, что темные заклинания наводили на нее ужас. Присутствие книги было неприятным, однако Дюк ничего подобного не испытывал. Конечно, он все же не деревенская глупая баба, и все же книга не выглядела устрашающей. Может, как и во многих других таких артефактах. Опасность таилась внутри, когда само магическое содержание подчиняет себе человека. И снова нет. Дознаватель быстро пробежался глазами по словам на старых желтых страницах. Все это нравилось Дюку все меньше. «Мэйли, что у тебя?» – сухо осведомился он. Обе девушки все еще изучали тело умершей ведьмы. «Она умерла не от удара и не от падения», – доложила маг. «Ее убила собственная магия. Софи была истощена. Она слишком долго использовала свои силы. Досуха. А когда кончается магия, маг тоже умирает». «Но как? Алика выглядела потрясенной и грустной. Она же просто упала». «Она пыталась преодолеть заклятие кристалла», — снова пояснила Мэл. «Страшная смерть для таких, как я». Девушка отошла от тела ведьмы. Она тоже выглядела грустной и задумчивой. «Возможно, будешь впредь сама аккуратнее», — буркнул ей Мигель. «С магией своей». «Разумно». Дюк подозвал мага к себе. «Посмотри это. И лучше вообще забери себе». Девушка тут же жадно схватила книгу, забыв о своих переживаниях. «Но...» Она посмотрела на открытые страницы и тут же изумленно уставилась на дознавателя. «Это не то, это... Да это вообще больше для тебя. Тут травы, рецепты. Книга ее матери?» Алика напряглась. «Вторая книга». «То есть тут нет ничего темного?» Уточнил внимательно слушающий их Мигель. «Нежити, бездушные. Это не она?» «Похоже». Мэйли явно неудобно держать в руках увесистый фолиант и листать страницы. Не чувствую ни одного темного заклятия. О!» Она указала глазами на что-то внутри книги. Воительница подобралась ближе к ней, помогла удержать книгу. И тоже увидела находку. Алика осторожно взяла в руки тонкий лист бумаги. «Он не отсюда», – изучая неровный край, сказала она. «Листок толще, чем в этой книге. Темнее, чернила другие и явно вырван откуда-то еще». «А что это за закорючки?» Тран пусть и не умел читать, но ему было любопытно. Он вглядывался в странные значки на листе. «Буквы другие я видел. Там». Воин указал пальцем на книгу. «Это ноты», – объяснила ему Алика. «Мелодия». «Музыку записывает». Мигель тоже удивился. «Подожди, ту музыку? Из леса?» «Похоже на то». Воительница вчитывалась в нотный ряд. Дюк тяжело вздохнул. «Я один понимаю, что нас обманули», – обреченно спросил он своих людей. Стражи посмотрели на командира, все странные находки этой комнаты укладывались в один ряд и указывали на простую истину. Софи явно погибла зря. «Но тогда почему она хотела нас убить?» – недоуменно спросил лучник. «Почему-то не принимала помощь». Тран тоже понемногу соображал. «Я говорила», – повторила маг. «Софи несколько дней подряд использовала свою магию. Она просто была уже безумна к этому моменту. Сила дает власть, но и...» Девушка развела руками. «Несколько дней подряд?» Лучник обернулся к Мейли. «Но как же так? Ты две ночи назад продержалась всего пару часов». «Я использую только собственную силу», — попыталась оправдаться девушка. «Природная магия позволяет черпать энергию из других источников». Спокойно, даже устало, сказал Мигелю дознаватель. «Из стихий, растений, чего угодно. В кругу были символы элементов, они постоянно подпитывали Софи. И то, что было в чаше, похоже, кровь. Из нее можно взять очень много. Но Мэйли права, это свело ее с ума». «А еще?» Мак хмурилась. «Я точно знаю, что никто в моей проклятой семье не обладал магией. У молодой графини она наследственная. И это тоже дает большой потенциал, память ее крови. Бабка и мать были ведьмами», — вспомнила Алика. «Или...» Она обеспокоенно посмотрела на дознавателя. Он лишь мрачно кивнул. «Вот тебе и милый зверек», — немного наигранно усмехнулся лучник. «То есть...» Тран уставился на дознавателя. «Так граф, он не заколдован? Он сам все это сделал?» «Он был заколдован», — уточнила маг. «Похоже, дочь пыталась удержать его, мешала ему как могла. Но все остальное – это не ее рук дело. И это значит, еще ничего не закончено». Твердо и с нотками усталой обреченности закончила Алика. «Мигель, будет тебе все долго и мучительно. Вряд ли Симон так прост, как Софи, если он так долго это планировал». Она отвернулась, якобы поправляя шпагу на поясе. Дюк поджал губы. Он понимал ее. Воительница сейчас очень непросто, потому что она поверила графу, потому что еще помнила об их родстве, и он ее предал. Дознаватель подавил тяжелый вздох. За последние несколько дней как-то было слишком много предательств. Хватило с лихвой каждому из них, теперь черед Алики. Дюк хотел бы как-то поддержать ее, но его помощь больше понадобится, когда она встретится лицом к лицу с графом. «Идем, что ли?» — неуверенно предложил Тран, вцепившись в свою любимую секиру. «Теперь наверх?» «Да». Лицо воительницы было привычно спокойным, голос ровным. Слишком ровным. «Поднимемся в центральную залу, и там нас могут встретить». «Сейчас день, но бездушным все равно». Мигель уже был у дверей. «Командир, давай, я как всегда, вперед». Дюк кивнул. Осмотрел последний раз комнату погибшей Софи. Ее тело на полу. Жалко девчонку все-таки. Ведь могла бы жить. Алика и Тран начали подниматься по лестнице. Лучник уже скрылся из виду. «Тюк!» – тихо позвала командира Мейли. Пошла рядом, приспосабливаясь к его шагу. «Как-то Луис упоминал, что ты непростой человек. Извини, это твое дело, рассказывать не прошу. Только...» Она виновато покосилась на него. «Твои познания в магии...» Девчонка старалась говорить очень тихо. «Такое знают лишь те, кто учился в школе магов. Не как я, боевым заклятием. Это дают аристократам. У кого немного силенок проснулось. Ты это... аккуратнее на будущее. Дознаватель нахмурился. «Я твой секрет не раскрою», — быстро заверил маг. «Сам себя не выдавай больше, ага». Он чуть раздвинул губы в улыбке. Она довольно кивнула, будто Дюк выполнил ее задание. Мел зашагала увереннее своей наработанной королевской походочкой, застучала каблучками. Совсем еще девчонка, еще моложе Софи, и такая же упрямая. «Ты не лезь на рожон», — буркнул Дюк со своей магией. «Если грохнешься в обморок в самый неподходящий момент, это будет не лучший вариант. Силы свои рассчитывай, мы все должны уйти отсюда на своих ногах». «Если буду знать, что это получится, то так и сделаю». Серьезно, почти как взрослая, заявила маг. «Уйдем», — пообещал дознаватель. «У меня еще пара великих заклятий есть. Должно хватить». «Командир!» Лучник бежал обратно вниз по ступеням. «Их там не сосчитать! Будто велели всем в зале собраться, а госпожа Алика сказала, другого хода нет.